Ну, во-первых, он богач. Таких я всего штук 5 знаю. Во-вторых, он обожает экзотику. И если гости ему нравятся, он даже собственноручно показывает карточные фокусы. В-третьих, он антиквар, цветолюб. Короче, друг книги и природы. К тому же помешан на разных эмблемах и символах. Значит, масон. Еще одно слово, и останешься дома рыбок кормить. В тот раз Сашка одевалась дольше обычного. Она выбрала невинный сельский наряд. Белоснежную кофточку с ручным кружевцем у ворота и на рукавах, безупречно сшитую юбку и босоножки из змеиной кожи, украшенные стразами. Они заехали в пустынный, пахнущий пылью антикварный магазин и купили большую серебряную черепаху с глазами из полированного агата. Продавец уверял, что это благородное, баснословно дорогое предсмыкающееся ведет свое происхождение из коллекции самого принца Пу-И. Если опустить в его широко раскрытую пасть небольшой предмет, колечко или шарик, то, немного позвякав в пустотелом чреве, предмет исчезал навсегда. Это была хитроумная игрушка-головоломка. Через час они покинули бурую от выхлопов кольцевую, немного проехали по расплавленному, блестящему на солнце шоссе и свернули в сосновый бор. «Давай купим спортивный самолет», — предложил Илья. «Вот-вот выйдет разрешающий закон». Сашка представила простор неба и расстеленный, точно скатерть-самобранка, пестрый подмосковный пейзаж. «Давай лучше заведем воздушный шар и будем флотировать по воздуху». Всякий раз посещая родину, Натан останавливался в своем загородном особняке. Особой достопримечательностью этого поместья был старинный парк, по слухам, переходящий в глухой лес, и роскошные цветники, набросанные кистью сумасшедшего живописца. На тщательно выбритой полянке официанты сервировали круглые столики. В кустах акации, по традиции садовых вечеринок, прятался небольшой джазовый оркестр. Все было обыденно и достаточно безвкусно. Немногим более примечательна была наружность именинника. Он был большеголовый, длиннорукий и немного сутулился при ходьбе, что, однако, не мешало ему в отдельные минуты выглядеть обольстительным красавцем. Странное увечье Натана не бросалось в глаза. Правый глаз у него был светлее левого, а левая ладонь крупнее правой. Все, кто с легким испугом успевал заметить эту какофонию, принимали ее за признак мистически одаренной натуры. Но немногие знают, что даже импозантный, но асимметричный Воланд у Булгакова в «Мастере и Маргарите» описан точь-в-точь по учению древних евреев, где его бесовское величество помечено сухорукостью и разноглазием. Вслед за своим литературным патроном Натан Гурецкий напоминал иностранца-южанина. Смоляные кудри, небрежно зачесанные назад, обрамляли высокий лоб и узкое лицо. Выпуклые глаза в сети тонких морщин были старше своего хозяина на несколько столетий. Утомленный и помятый, он был немного чужим на собственном празднике. О предстоящем торжестве напоминала только белая рубашка на выпуск, низко расстегнутая на груди.